Третье. Ранить или изувечить его, как Артур Брэмер изувечил Уоллеса, как кто-то изувечил Ларри Флинта. Четвертое. Убить его. Теперь минусы. Первый вариант недостаточно надежен. Все может кончиться тем, что мне просто-напросто пересчитают ребра, как Хантеру Томпсону, когда он собирал материал для своей книги об ангелах смерти. Или того хуже. Ведь этот Элиман мог запомнить меня на встрече в Тримбуле. А разве не принято заводить досье на тех, кто под тебя подкапывается? Не удивлюсь, если Стилсон держит специального человека, в чьи обязанности входит вести досье на всех подозрительных и шизоидов, в число которых автоматически попадаю я. Второй вариант. Предположим, удалось вытащить на свет какую-то грязь. Если Стилсон действительно метит высоко, а, судя по всему, это так, он наверняка уже успел замести следы. И еще, грязь становится грязью лишь с подачи прессы, а пресса любит Стилсона. Он умеет ее обработать. Можно бы пофантазировать, как я сам делаюсь частным детективом и ловлю его с поличным, но, увы, я не знаю, с какого конца взяться. Казалось бы, моя способность читать людей и находить пропавшие вещи должна, как говорил Сэм, дать мне фору. Если удастся выяснить что-нибудь о Лангте, тогда другой разговор. Хотя едва ли Стилсон станет марать руки, скорее всего, подобные дела он передоверяет Санни Элиману. А ведь у меня даже нет полной уверенности при всех подозрениях, что Эдгар Лангте шел по следу Стилсона и поэтому его убрали. Я могу затянуть петлю на шее у Санни Элимана, но так и не добраться до Стилсона. Иными словами, второй вариант тоже не вполне надежен. Ставка чересчур велика, недаром я гоню от себя всякую мысль о тримблском видении. Каждый раз это сопровождается дьявольской головной болью. Я уже дошел до того, что подумываю, не поймать ли его на крючок с помощью наркотиков, как герой Джина Хэкмана во французском «Связном 2», или сделать из него психа, подмешав ЛСД в «Доктор Пеппер», или что он там пьет. Но все это из дешевого детектива. Мерзопакость в стиле Гордона Лидди. И тут и столько всяких сложностей, что об этом варианте и говорить-то не стоит. А если похитить его? В конце концов, он всего лишь член палаты представителей. Кстати, о наркотиках. Где взять героин или морфий, не знаю, но вот ЛСД... можно достать сколько угодно прямо здесь, в управлении общественных работ Феникса у Ларри Макнатона. У Ларри есть таблетки на все случаи жизни. Но, предположим, если вообще стоит предполагать такое, что он всего-навсего забалдеет. Подстрелить и изувечить его. Может, удастся, а может и нет. В подходящей обстановке, вроде встречи в Тримбуле, может удаться. Допустим, удалось. После покушения в Лореле Джордж Уоллес перестал быть реальной политической силой. С другой стороны, Рузвельт ввел свою кампанию из инвалидного кресла, и это даже приносило ему определенную выгоду. И таким образом остается убийство, мокрое дело. Тут уж гарантия стопроцентная. Труп не может баллотироваться в президенты. Но хватит ли у меня духу спустить курок? И если хватит, то чем это мне грозит? Как у Боба Дилана. Задай вопрос полегче, крошка. Много записей и рассуждений было в блокнотах. Самое важное Джонни записал отдельно и обвел рамкой. Предположим, убийство окажется единственным выходом. и, предположим, хватит духу спустить курок. Все равно убийство — это порочный путь. Убийство — это порочный путь, порочный. Должен быть какой-то другой выход. Слава Богу, у меня еще полно времени. Но Джонни ошибался. В начале декабря 1978 года, вскоре после того, как на затерянной в джунглях Гайаны посадочной полосе был убит конгрессмен Лео Райан из Калифорнии, выяснилось, что времени у него в обрез. 26 декабря 1978 года в 14:30 Бат Прескотт, продавец магазина спортивных товаров на 4-й улице города Финикса, обслуживал высокого, молодого, но уже сидеющего человека, изможденного, с воспаленными глазами. Был первый день после Рождества, и работа Бада и еще двух продавцов сводилась в основном к обмену товаров. Но этот человек пришел покупать. Он сказал, что ему нужна хорошая винтовка, легкая, со скользящим затвором. Бад показал ему несколько образцов. Человек внимательно их осмотрел и, наконец, остановил свой выбор на Ремингтоне 700. Очень приличная винтовка калибра 6,17 мм с дальним и точным обоем и мягкой отдачей. Человек расписался в регистрационной книге «Джон Смит», и Бад подумал: интересно, как его зовут на самом деле. И Джон Смит расплатился наличными. Бумажник, из которого он вытаскивал 20-долларовые бумажки, был туго набит. Он взял винтовку с прилавка. Бат сказал с подковыркой, что магазин бесплатно выжигает инициалы владельца на прикладе. Но Джон Смит отрицательно покачал головой. Когда Смит выходил, Бат увидел, что он заметно прихрамывает, в случае чего опознать этого парня будет проще простого, подумалось ему. Вон как хромает, да еще вся шея в шрамах. 27 декабря в 10:30 утра болезненно худой мужчина вошел, прихрамывая, в магазин канцелярских товаров города Финикса и направился к продавцу Дину Клею. Позднее, рассказывая об этом человеке, Клей употребит выражение покойной матери: глаз у него горел. Покупатель сказал, что ему нужен большой дипломат, и в конце концов выбрал самый лучший — воловьей кожи за $149.95. Рассчитался хромавший мужчина новенькими 20-долларовыми бумажками. Вся процедура заняла не больше 10 минут. Выйдя из магазина, покупатель направился в сторону центра, и больше Дин Клей этого человека не видел до появления его фотографии в местной газете «Сан». В тот же день высокий с проседью мужчина подошел к окошечку железнодорожной кассы и спросил, как быстрее добраться до Нью-Йорка. Кассирша Бонита Альварес показала ему, где сделать пересадки. Он внимательно изучил схему, вводя по ней пальцем, и аккуратно все записал. Затем спросил Бонни Альварес, можно ли купить билет на 3 января. Бонни пробежалась по клавишам компьютера и ответила утвердительно. Тогда, пожалуйста, начал было высокий мужчина, но осекся и поднес руку к голове. Что с вами, сэр? Фейерверк, сказал мужчина. Она уверяла впоследствии полицию, что слышала именно это слово. Фейерверк. Сэр, вам плохо? Голова, сказал он. Извините, он попытался улыбнуться, но это почти не изменило его осунувшееся, раньше времени постаревшее лицо. Дать вам аспирин у меня есть. Спасибо. «Не надо. Пройдет». Она выписала билет и сказала, что поезд прибудет в Нью-Йорк на центральный вокзал 6 января в полдень. «Сколько с меня?» Она назвала сумму и спросила, «У вас наличные, мистер Смит?» «Наличные», — сказал он, и вытащил из бумажника целую пачку 20 и 10-долларовых купюр. Она пересчитала деньги, дала ему сдачу, квитанцию и билет. «Ваш поезд отходит в 10:30, мистер Смит», — сказала она. «Пожалуйста, придите минут за 20». «Хорошо», — сказал он. «Спасибо». Бонни одарила его ослепительной профессиональной улыбкой, но Смит уже отвернулся. Он был очень бледен и, как видно, с трудом превозмогал боль. Бонни утверждала, что он именно так и сказал. «Фейерверк!» Элтон Карри работал проводником на перегоне «Феникс-Солт-Лейк». 3 января ровно в 10 часов на платформе появился высокий мужчина. Он сильно хромал, и Элтон помог ему подняться в вагон. В одной руке у пассажира был потертый клетчатый саквояж, в другой — навехонький кожаный дипломат. Чувствовалось, что дипломат изрядно тяжелый. «Вам помочь, сэр?» — спросил Элтон, имея в виду дипломат, но пассажир передал ему саквояж и билет. «Нет-нет, благодарю. Я это заберу, когда поедем». «Как вам угодно. Спасибо». «Очень вежливый пассажир», — скажет Элтон Карри, когда его будут допрашивать агенты ФБР. И на чаевые не поскупился. 6 января 1979 года выдалось в Нью-Йорке серое, пасмурное. Снегопада можно было ждать в любую минуту. И такси Джорджа Клеменса стояло у входа в отель «Билтмор» против центрального вокзала. Дверца открылась, и в машину осторожно, словно каждое движение причиняло ему боль, сел молодой человек с проседью. Он поставил на сиденье дорожный саквояж и дипломат, захлопнул дверцу, откинул голову на спинку и устало прикрыл глаза. «Куда едем, дружище?» — спросил Джордж. Пассажир заглянул в листок бумаги. «Вокзал порт Ассорити», — сказал он. А машина тронулась. «Что-то у вас, дружище, вид неважнецкий. У меня свояк такой же становится во время приступов желчного пузыря. У вас тоже камни?» «Нет». «Свояк говорит, что камни в желчном — это хуже некуда. Ну, разве что камни в почках. А я ему, знаете, что на это? Ты чудила, — говорю, — Энди, — говорю, — ты отличный парень. И я тебя уважаю, но ты чудила. У тебя был, — спрашиваю, — рак, Энди? Рак, — говорю, — был? Всем известно, хуже рака ничего нет, верно?» Джордж пристально посмотрел в зеркало заднего обзора. «Послушайте, дружище, я вас без дураков спрашиваю. Вы как? Ничего? А то малость на покойничка смахиваете». «Все в порядке», — ответил пассажир. «Просто вспомнил, как ехал однажды на такси несколько лет назад». «Ясно», — глубокомысленно сказала Джордж, будто и впрямь знал, о чем речь. «Да, шизов в Нью-Йорке хоть отбавляй». После короткой паузы, вызванной раздумьями на эту тему, он продолжил рассказ о свояке.